Запись номер 2. О старике, остановившем войско. Старые люди рассказывали, что в старину еще при царях, не знаю, какие имена времена эти были, через эти края войско вражеское шло. Полк, так они говорили. Уж теперь неизвестно точно, правда ли, полк это целый был или какой-то отбившийся отряд. Но старики говорили, что полк шел. И шел тот полк как раз через эти края, через болота осиновские пробирались. Что это был за полк и откуда он, все по-разному говорили. Одни говорили, что это шведы были, другие, что вовсе и не шведы. Но точно, что времена эти глухие были, старые. Ну и говорили, что по пути они несколько деревень маленьких сожгли. А когда дальше-то пошли, через болото Левкин остров, как раз к Осинову, то поговаривают, что вышел им навстречу дедушка седой из осиновских. Я уж не знаю, правда это или нет, но это сами же осиновские нам и рассказывали. И вот, значит, вышел он к ним и сказал, чтобы убирались с этих земель домой к себе. Ну, а они, понятное дело, на смех старика того подняли. Сказали, чтобы убирался, пока его самого не зарубили. Ну, он им дорогу-то уступил молча, а сам стоял и вслед им смотрел, да, бубнил что-то. Видать, свое осиновское там колдовал, они всякое знали и умели. Ну, в общем, полк тот так до Осинова и не дошел. Поперлись они дальше, по Левкину болоту, а выйти и не вышли. Вот так. Уж не знаю, правду они говорят или нет, но часто рассказывали, как дедушка Сосинова полк в болоте заколдовал, и они пропали там. Может, утонули, а может, и черти их какие забрали. У нас ведь на болотах всякое случается. И сейчас, бывает, пропадают люди так, что и найти их не могут. Ни косточки, ни следа не останется.